Глава 11. Собрав то немногое, что уцелело после пожара, батя повел группу на крематорий. Недострой был более удобным для временного лагеря лоскутом, но там существовал риск встретиться с дедом. Окончиться такая встреча, судя по поведению двойника, могла только одним – боем, к которому командир был однозначно не готов. И дело было не столько в неминуемых человеческих потерях, сколько в их откровенной бессмысленности. Дед, упрямо стоявший на своей точке зрения и противопоставивший ее батиной, не просек главную фишку пекла. «Хочешь выжить? Объединяйся, а не враждуй». Из нее вытекает всего несколько простых правил, написанных кровью. «Спасай всех, кого можешь спасти, потому что иммунные – самая большая местная ценность. Отдавай командование тому, кто опытнее и знает, что делать. А свое эго засунь в собственную же задницу, да так, чтобы не торчало. Учись у тех, кто прожил тут больше тебя и знает, как не откинуться по-быстрому и по-глупому». Ни одна истина из перечисленных в голове деда не улеглась. Он не осознал, где оказался, и стал действовать, как привык, то есть продавливать свое видение, основанное на старом опыте, который в этом мире был слабо применим. Ну а батя наконец понял, что, несмотря на внутренние метания и сомнения, все делал правильно. Берег людей, объединял их, своим примером и участием в рейдах показывал, что надо делать. Нес выпавшую на него ответственность. И именно поэтому он намеревался пока избегать встреч с дедом. А тот, можно даже не сомневаться, будет эти встречи наоборот искать. Будет как шакал рыскать по известным лоскутам в надежде, что то же самое сделает и батя. Будет первым прискакивать на обновление склада и троечки в надежде обогнать и демонстративно уделать. Прежний батя, возможно, тоже выбрал бы такой путь противостояния. Нынешний стал умнее и предпочел отступить. Пекло большое. Места в нем вполне вероятно хватит всем. Да, людей, уведенных дедом, жаль, но он ведь не на казнь их забрал. Ему придется выдавать себя за батю, а значит, хотя бы делать вид, что заботится. Да и понимает он, что других людей взять ему пока негде. И будет беречь тех, что есть, пусть даже как безмолвных и бездушных пешек. Будет. Никуда дед от этого не денется. Рано или поздно им, конечно, придется снова встретиться. Но чем позднее, тем лучше. Возможно, к тому времени дед тоже поймет то, что осознал батя. А если и нет, то у командира хотя бы будет время перегруппироваться и придумать, как уничтожить двойника, не столкнув в смертельном бою своих бойцов со своими же ополченцами. На крематории, насквозь провонявшим дымом от сожженных машин и тел, и заночевали, замаскировав технику в старых, заросших кустарником и деревьях ангарах. А наутро двинулись дальше. Крематорий граничил с ничем в целом непримечательным лоскутом. Все те же высотки из стекла бетона, те же широкие улицы, разлинованные линиями платной парковки, те же крохотные прогулочные зоны, стандартные для бизнес-центра крупного города. Везде, как водится, царила разруха и следы пребывания тварей. Изувеченные скамейки, искорёженные и разорванные когтями остовы автомобилей, выбитые двери зданий и стекла на первых трех этажах, и, конечно, костяки. По состоянию последних можно было сделать вывод, что обновление этого лоскута произошло уже довольно давно. Остатки плоти сгнили, кости выбелило солнце. Расписание обновлений этого лоскута батя не знал. Он и его бойцы как-то все больше исследовали северную и западную от Африки часть пекла, а до южной руки все никак не доходили. Что ж, пришла пора исправить это. Батя скомандовал машинам остановиться в самой застроенной части лоскута. «Обыскать машины и здания», – скомандовал он. «Ищем оружие, даже гражданское. Патроны, консервы и канистры». Бойцы тут же занялись делом. Две группы под предводительством Винта и Ворона отправились на мародерку. Батя остался в мраппе, накрыв все оставшиеся машины невидимостью. Самым нужным предметом для остатков сотни сейчас были канистры. В них можно попытаться слить бензин из баков автомобилей. А бензин сейчас батя необходим как воздух. Брони автомобиля тягач уже почти израсходовали запас топлива, и теперь мигают паническими лампочками на приборной панели. В пикапе есть еще литров 10, но это практически ни о чем в условиях этого мира. Можно выжить здесь и без транспорта, будучи одиночкой с хорошим и полезным даром. Но в 15-ром, да еще имея на руках раненого, уже проблематично. Слишком малая скорость перемещения для такой группы, слишком много припасов и оружия придется таскать на себе. Даже с учетом того, что физически все, кто сюда попал, становятся сильнее и выносливее, вариант откровенно плохой при наличии альтернатив. К тому же возникнет серьезная опасность попасть под обновление. На машинах можно попытаться вырваться. Пешком это просто нереально, если ты не находишься прямо на границе, на которой, кстати, уже ждут обеда голодные твари. В районе, где провели первую мародерку, удалось найти всего две канистры. Зато полные. Их содержимое тут же вылили в баки мраппа и тягача, даже не задумываясь об октановых числах, не до них уже. Поскольку твари в округе пока не наблюдалось, принялись в освободившуюся тару сливать бензин из раскуроченных машин и смогли набрать еще 5,5 канистр. По 2 опять влили в бронеавтомобиль и тягач, 1,5 в пикап, и переместились в соседний район. Тут бате и бойцам повезло обнаружить заправочную станцию. Электричества на ней не было, но зато обнаружился исправный генератор. Его запустили и залили баки машин под крышечку. Заодно наполнили канистры как найденные, так и честно смародёренные в магазине заправки. Заодно погрузили в кузов тягача найденные тут же бутылки с водой, консервы и даже пачки со снеками и чипсами. Тоже еда, хоть и не особо питательная. Предварительно, правда, пришлось задвухсотить двух голодных зомби в фирменных жилетках, бродивших в подсобном помещении. Шум генератора и заправочных колонок привлекли стаю тварей. Но сокол вовремя заметил их приближение и предупредил погонщиков, которые взяли их под контроль и увели в сторону. К сожалению, на заправке не оказалось никакого алкоголя, даже легкого. А запасы пойла и гороховки у бойцов уже подходили к концу. Из-за этого остро встал вопрос охоты. Но заниматься ею без подготовки не хотелось. Даже при наличии кинологов и батиной невидимости риск нарваться слишком велик. Сначала надо найти удобное место и подумать над тактикой охоты. Тем не менее, тянуть слишком сильно тоже было нельзя. Обнеся заправку, двинулись дальше. Следующий лоскут, несмотря на обилие небоскребов из все того же стекла и бетона, оказался частью элитного жилого района. Здания тут имели смотровые площадки на средних по меркам небоскребов этажах, что-то вроде террас, украшенных плетьми вьющихся растений и переходные мостики от дома к дому. Под каждым имелся подземный гараж, а нижние этажи занимали фитнес-центры, кинотеатры, фудкорты и элитные продуктовые магазины. Батя при виде эдакого богатства аж зубами заскрежетал от досады, что раньше не сунулся исследовать эту часть пекла. Но быстро себя одернул. В высотных зданиях количество двуногой еды на проекцию квадратного метра зашкаливает. Так что сюда, как на троечку, не сгоняешь спустя всего сутки после обновления. А значит, добычей могут стать только консервированные продукты. И то только в том случае, если твари не разнесут магазины перед своим уходом. Метку на карте батя тем не менее сделал. Рано или поздно у него появится возможность обносить и этот лоскут. Вот тогда он сюда и вернется. Быстрый обыск пары магазинов показал, что рассуждения были верными. Твари уже успели добраться до торговых залов и активно в них похозяйничали, разнеся полки, холодильники и даже склады, находившиеся в задней части зданий. Более того, во втором магазине обнаружился топтун, случайно запершийся в огромном, занимавшем целую комнату холодильнике. Его обнаружили благодаря винту, почувствовавшему чужое присутствие. Разумеется, тут же взяли под контроль и задвухсотили, разжившись при этом виноградинами и парой горошин. Так себе добыча, но не разбрасываться же ею. До вечера успели обшарить еще 3 торговых центра, попутно отправив на покой парочку горилл из десяток зомби, подобно топтуну, не сумевших найти выход наружу. На ночь загнали машины в подземный гараж под самым скромным по местным меркам небоскребом, на первом этаже которого располагался только небольшой фитнес-центр. Сами переместились в квартиру, расположенную на 8-м этаже. То есть достаточно высоко, чтобы твари, за исключением самых крупных, могли бы легко туда забраться. Быстро перекусили тушенкой и распределили дежурство. Половине бойцов батя дал возможность поспать полноценно. Остальные, включая его самого, сменялись каждый час. Себе командир оставил самое сложное – предрассветное дежурство. Ночь прошла беспокойно. То и дело по улице пробегали стаи тварей. Причем в таком количестве, что батя диву давался, где они все были днем. Как расцвело, ответ выяснился сам собой. В километрах 3 к западу от месторасположения бойцов к небу поднимался столб тумана, в котором то и дело сверкали молнии. Моментом стоило воспользоваться, поэтому батя поднял бойцов и приказал им собираться. Спустя полчаса все уже сидели по машинам, и отряд двинулся дальше. С лоскута, давшего им убежище на ночь, свернули на юго-восток и неожиданно оказались на лоскуте, представлявшем из себя огромную промзону с заводами, складами, ангарами и прочими строениями, предназначенными для организации непрерывного цикла производства. Чего именно, выяснилось практически тут же, когда отряд в первом же цехе обнаружил полусобранный кузов от самоходного комбайна, а рядом с ним, собственно, специализированную насадку шириной в 3 раза больше самого комбайна, с рядами ножей, предназначенных для скоса явно не травы, а чего покрепче и повыше. Кукурузы, например. Пока отряд проверял цех, Горелый задумчиво разглядывал комбайн. Батя возмущаться тем, что боец ослушался приказа, не спешил. Водитель-механик одного из черных орлов, что в первом своем возрождении, что во втором, обладал крайне специфическим и полезным даром. Понимать устройство любой подвижной техники и уметь из разрозненных запчастей создать эдакого с виду Франкенштейна, который в итоге не только поедет, но еще и окажется незаменим в ситуации, для которой был задуман. Из дальней части цеха послышалась короткая очередь. Практически сразу ожила рация. «Порядок, гориллу завалили, сейчас вскроем». Батя, остававшийся с Горелым, выдохнул, пока никаких особых трудностей отряд не встречал. Орда не просто сбила к такой-то матери все расписания обновлений, она увела на восток огромное количество тварей. Первая создавала дополнительные проблемы, но только в той части пекла, которую батя знал. А здесь, на неизведанных лоскутах, в принципе, не оказывало никакого влияния. Второе, в зоне, по которой прошла Орда, и рядом, скорее облегчало жизнь, чем усложняло. Горелый, пока батя размышлял о превратностях судьбы, успел облезть весь тракторный кузов и уже осматривал насадку. «Командир, я тут подумал!» Заметив внимательный взгляд бати, Горелый почесал заросший щетиной подбородок. «Может, обоснуемся на этом лоскуте? Ну, хоть на неделю, а лучше на 2. Вроде тут не жилой район. Тварей сильно много бегать в округе не будет. Да и цеха тут неплохие. Можно и технику спрятать, и людей с комфортом разместить». «Что задумал?» Проницательно поинтересовался батя. Горелый усмехнулся и ткнул пальцем во внутренности насадки. «Ножи видишь? Есть у меня идеи, как их применить. Будем крупняк просто машинами разматывать, если получится то, что я хочу. Но мне время для этого нужно. И вот это все оборудование». Механик-водитель широким жестом обвел просторное помещение цеха со сборочной линией и множеством специализированных рабочих мест. «Что толку с конвейера? Обесточен же!» – засомневался батя. Хотя к идеям Горелого он всегда относился с большим интересом и уважением, несмотря на то, что не всегда их понимал. «Вон там генераторы есть», – показал дальний угол боец. «Снаружи не сильно их будет слышно, особенно если тряпок на них навалить. Разве что бензина потребуется прорва. Но тут должен быть запас на черный день. На первое время его хватит». «А если обновление? Мы ж не знаем, когда оно будет». Батя, как и положено командиру, просчитывал все возможные варианты. «Так мы на краю лоскута», – мотнул головой Горелый. «Успеем свалить». Батя ненадолго замолчал, а потом махнул рукой, давая свое одобрение. Он бы предпочел уйти еще немного дальше от привычных мест, но решил довериться подчиненному. А вдруг и правда сумеет собрать что-то такое, что усилит группу. Да, к тому же батя хоть и старался изменить тактику, все равно в глубине души опасался, что дед сможет его решение просчитать и таким образом подобраться ближе. А тут место выбрал Горелый, на пару с волей случая, а батя... Батя просто не стал этому мешать. Доверился бойцу, чего уж точно никогда бы не сделал дед с его идеей фикс, что командир важнее группы и любого бойца в ней. Группа, услышав приказ зачистить территорию вокруг понравившегося Горелому цеха, взялась за дело с огоньком. Место понравилось всем. Машины сразу загнали внутрь, расположив так, чтобы в любой момент можно было бы забраться в них и немедленно уехать. Семен и все еще слабый, но уже гарантированно живой Сева занялись тем, чем могли. Принялись подсчитывать имеющиеся запасы еды и патронов, а заодно раскладывать их так, чтобы НЗ из всего необходимого имелся в каждой из 3 оставшихся машин. К вечеру подготовка была завершена. В дальнем углу цеха оборудовали спальные места из найденных тут же палет, накрытых добытыми на троечке тонкими одеялами. Противоположный угол отвели под сортир. Под руководством Горелого попробовали запустить генераторы, а затем и линию. Цех оказался очень неплохо звукоизолирован, так что с улицы практически никакого шума от работы линии не появилось. Тем не менее, снайпера распределили наблюдательные позиции снаружи цеха и накрутили на дуло своих винтовок глушители. С ними вызвались оба кинолога. В итоге и снайперов, и кинологов батя от ночных дежурств освободил, приказав будить их только в крайнем случае. Обе выбранных для наблюдения позиции и все предполагаемые пути перемещения между ними и цехом тщательно обсыпали смесью перцев, намародёрено и на троечке, чтобы отбить нюх тварям, которые могут заинтересоваться двуногой едой. Все входы в цех, кроме одного, забаррикадировали, Окон, поднятых над уровнем пола метров на 10, оборудовали огневые точки на имевшихся пандусах из металлокаркаса с натянутой на него сеткой. Распределив дежурство, быстро перекусили тушенкой. Пустые банки собрали в полиэтиленовый пакет, чтоб не распространяли запах, и закинули в кузов манна, обвешанный мешочками со все тем же перцем. Батя долго крутился с бока на бок. Его в который раз уже за последнее время одолела бессонница. Но причина ее на этот раз была не тревожной, а словно бы предвкушающей. Командир подспудно чувствовал, что грядут изменения. Какие, сказать не мог, но чуйке своей доверял. И просто надеялся, что все произойдет к лучшему. На следующий день в цеху закипела работа.